«Если ты мне скажешь, что я опять все нафантазировала, я не дам тебе свежего пирога». Тетя встретила меня в дверях, воинственно взмахнув испачканной в муке скалкой перед моим носом. «Этот мужчина с девочкой, он за тобой ухаживает, да?» И, не дав мне опомниться, сразу добавила. «И что ты ему ответила?» «Тетя, он просто клиент», — устало вздохнув, ответила я. «Не может быть! Он так на тебя смотрел!» При этих словах я удивленно уставилась на тетю, так как понимала, что мы живем достаточно высоко, чтобы она могла разглядеть выражение лица Платова. Решительно отодвинув ее в сторону, я, не снимая кроссовок, прошла на кухню и сразу же нашла ответ на свой вопрос. В углу подоконника, под слабым прикрытием цветочного горшка, я увидела то, о чем смутно догадывалась. Армейский бинокль в обрезиненном корпусе с десятикратным увеличением. «Тетя!» — возмущенно воскликнула я, но тут в поле моего зрения за окном попала семейная пара с маленьким ребенком, которого они вели по парку, держа за руки, наверное, в детский сад, учитывая ранний час. Они выглядели столь беспечно и счастливо, что я на секунду задумалась, представив, что и я, выбери себе когда-то другую профессию, могла бы вот так беззаботно идти рядом с самыми близкими людьми, по весеннему парку, встречая новый день своей обычной, лишенной каких бы то ни было опасностей жизни. Это видение было мимолетно и прекрасно, и я даже успела почувствовать легкие нотки сожаления по этой утрате, которая никогда не была моей. «Женя, что ты застыла? У тебя телефон в комнате надрывается!» Окликнула меня тем временем тетя, радуясь, что так удачно избежала опасного разговора по поводу бинокля. «Что? Иду!» Я тряхнула головой и взяла протянутую милой трубку. «Алло?» «Хорошо. В час в кафе «Пион». По-деловому распорядилась я, услышав отлично знакомые мне дрожащие нотки в голосе очередного клиента. «Жень, а ты что застыл-то у окна?» — осторожно спросила тетя, встав так, чтобы оттеснить меня подальше от подоконника, а точнее от злополучного бинокля. «Я? Да так, ничего. Мне на работу собираться надо». Махнула я рукой, еще раз выглянула на улицу, где уже и след простыл той беззаботной семьи. «Все это ерунда». С веселой ухмылкой обернулась я к тете. «Ты мне лучше скажи, это что такое?» Я ловко извернулась и выудила из-за ее спины оптический прибор. «Это? Ах, так, это ничего!» Взгляд ее испуганно заметался по кухне. «Ты вот что, может, хочешь пирога? Он с минуты на минуту будет готов!» Быстро защебетала она, выхватила бинокль из моих рук и поспешно спрятала его в одном из ящиков. «Пирога? Пожалуй, хочу!» Согласилась я, отчетливо понимая, что теперь вопрос с биноклем придется закрыть. Да и не чувствовала я раздражения, давно уже смирившись со всеми причудами моей милейшей тети Милы.